вставляю к голове. «Джейн!» — кричит подъехавший Фрэнки. «Не убивай его! Возьми урода в плен!» Пистолет не опускаю. Краем глаза слежу за тем, как Хамви тормозит рядом, и из него выбираются сразу несколько человек, чтобы подбежать и скрутить Харриса. «Где вторая машина военных?» — спрашиваю я у подошедшего Фрэнки. «Мы всех грохнули!» — довольно сообщает Фрэнки. Безэмоционально киваю. «Надо помочь Нейту!» Убираю пистолет Харриса за пояс и, едва переставляя ноги, плетусь в сторону перевернутого внедорожника. Но замираю. Фрэнки удивленно смотрит туда же, куда и я. Машина вдруг покачивается, а затем резко переваливается и с грохотом встает на все четыре колеса. Из-за нее тут же показывается псих. Он мельком смотрит на нас, а затем несется прочь, постепенно удаляясь. Что за черт? Сразу после этого из-за машины выходит Нейт. По виду он в полном порядке, даже не хромает. Значит, ноги не пострадали. Спешу к нему, он бросается ко мне и через секунду уже сжимает меня в крепких объятиях. «Ты в порядке?» – спрашиваем одновременно. «Да», – говорю я, потому что, несмотря на ужасное самочувствие, я рада, что жива. А главное, Нейт жив. Он внимательно смотрит мне в глаза, проверяет мои эмоции, понимаю я. «Все хорошо», – отвечает Нейт. «Будет всего пара синяков». «Как это?» – удивленно спрашивает Фрэнки. «Как это тебе удалось в одиночку поставить на колеса эту громадину?» «Псих помог», – отмахивается Нейт, будто в этом нет ничего удивительного. Смотрю на него во все глаза. На языке вертится вопрос, не связана ли как-то с этим его восьмая способность. Но, разумеется, молчу. Фрэнки не нужно знать такие подробности. «Да ну нафиг!» – восклицает Фрэнки. «Летти приказала им убивать только людей в темно-синей форме, а вот приказа помогать кому-то точно не давала». «Так вот почему псих не тронул нас с Харрисом. Только сейчас замечаю, что капитан одет не по форме». Нейт не отвечает Фрэнки. Он выпускает меня из объятий и решительно направляется к скрученному Харрису, которому как раз в этот момент связывают руки за спиной. Нейт хватает его за грудки и поднимает в воздух так, словно тот ничего не весит. «Рассказывай, черт возьми!» – требует Нейт. Харрис только ухмыляется, затем поворачивает голову и презрительно смотрит на меня. «Так вот, значит, кто убил в тебе фригидную суку?» Следующие слова застревают в горле ублюдка, когда Нейт отпускает одну руку, второй все еще удерживая военного в воздухе, и с силой бьет его кулаком в живот. «Скажешь ей еще хоть слово, сдохнешь мучительной смертью», спокойно сообщает Нейт. Фрэнки и остальные предпочитают не вмешиваться. Нейт задает еще один вопрос. «Что вы здесь забыли?» Харрис с презрением смотрит сначала на меня, затем на Нейта и ничего не говорит. Нейт бьет снова, на этот раз сильнее. Сжимаю кулаки и наблюдаю за тем, как капитан корчится, беспомощно болтая ногами в воздухе. В это время из-за деревьев появляются грузовик и Хамви. Харрис боковым зрением тоже замечает их. «Я пришел забрать то, что принадлежит нам!» — хрипит он. «Что именно?» — грозно требует Нейт. «Девчонку!» «Она не вещь, кретин!» — с ненавистью говорит Фрэнки, подходя поближе. «Эй, Нейт, отпусти его! Дальше мы сами разберемся!» Нейт встряхивает Харриса, отчего его голова дергается, как у тряпичной куклы. После этого хватка разжимается, и военный мешком валится на землю, но, к чести, ублюдка не издает ни звука. Рошель выбирается из кабины грузовика, из Хамви выходит Рой и его люди. Нейт смотрит на женщину в белом халате. «Алистеру нужна помощь», — сообщает он, затем переводит внимание на Роя. «Кто-нибудь может взглянуть на то, в каком состоянии машина? Нам нужно ехать». Рой молча кивает. Один из его людей отходит к нашему автомобилю и поднимает капот, пока весьма побледневшая Рошель проходит мимо Харриса и направляется к Алистеру, который, как я предполагаю, все еще без сознания. Нейт поворачивается ко мне. «Иди в машину. Пусть Рошель осмотрит и тебя. Я не спорю. А ты? Я сейчас подойду. Нейт остается поговорить с Роем и Фрэнки, а я плетусь к Рошель. Хочу свободно выдохнуть, но боль во всем теле не позволяет этого сделать. Понимаю, что на самом деле нам невероятно повезло. Если бы мы выехали раньше, то рисковали бы наткнуться на военных гораздо дальше отсюда. У нас не было бы безбашенного Фрэнки, а также помощи в виде психа Рошель. Судьба дает нам еще один шанс, и мы должны воспользоваться им. Глава 28. Джейн. В дальнейший путь нам удается отправиться только через 2 часа. Сначала Рошель приводит в себя Алистера с помощью невесть откуда взявшейся у нее нюхательной соли. Затем осматривает его с особой тщательностью. В момент аварии Алистер сильно приложился обо что-то головой и рассек бровь, крови из которой натекло немереное количество. Рошель быстро и профессионально накладывает швы, после чего заставляет Алистера раздеться и ощупывает его буквально с головы до ног, отчего мне становится до невозможности неловко. Осмотр показывает, что помимо рассеченной брови Алистер заработал ушиб нескольких ребер да парочку синяков на теле. В итоге доктор-тиран объявляет, что пациенту несказанно повезло. Конечно, не так, как Нейту, синяки которого наверняка уже исчезли без следа. Но я, естественно, ничего об этом не говорю. А Рошель не предлагает осмотреть Нейта, не знаю по какой причине. Возможно, потому что он вообще не выглядит пострадавшим. Да и черт из два, я позволила бы ей лапать моего мужчину. Внезапный приступ ревности, который, впрочем, ни на чем не основан, проходит так же быстро, как и появился, когда Рошель основательно берется за меня, прогоняя всех парней, столпившихся у помятого внедорожника. Только Нейт не уходит, и он встает на сторону Рошель, когда та заставляет меня снять куртку, а затем и футболку. Предатель. В ходе осмотра выясняется, почему у меня болит все тело. Вся правая сторона от плеча до колена, а также спина покрыты множеством синяков, грозящих слиться в единое темно-фиолетовое пятно. Рошель мажет все это какой-то дрянью, нашедшейся в огромной аптечке, которую ей притащили из грузовика, после чего безжалостно втыкает мне укол обезболивающего. И только тогда садистка успокаивается, разрешая мне одеться, и рассказывает, что стоит предпринять для того, чтобы мне стало лучше. Вот только рассказывает она все это не мне, а Нейту, передавая ему при этом какую-то мазь и пузырек с таблетками. Не справившись с внезапным порывом злости, отворачиваюсь и сердито топаю в сторону стоящих неподалеку Алистера и Фрэнки. Второй, как всегда чересчур эмоционально, рассказывает о том, что Алистер пропустил, пока, цитирую, «притворялся трупом». Один из людей Роя тормозит направившегося было к нам Нейта и начинает объяснять ему, что с машиной все в полном порядке, она даже без проблем сможет довести нас куда угодно. «Где Харрис?» – спрашиваю подошедшего Роя. Он вопросительно смотрит в ответ – и до меня не сразу доходит, что я только что сказала. Черт. «Она про военного», — поясняет Рошель, становясь напротив и изучающе рассматривая меня. «Его связали и закинули в багажник», — со смешком объявляет Фрэнки. Рошель даже бровью не ведет, неотрывно смотрит мне прямо в глаза, и я не собираюсь уступать ей в этой битве. «Откуда ты его знаешь?» спрашивает она. «А ты?» парирую я, с откровенной наглостью тоже переходя на «ты». После того, как она ощупала мою задницу буквально 5 минут назад, думаю, я могу себе это позволить. Рошель ухмыляется, принимая вызов. «Откровенность за откровенность?» предлагает она и, не дожидаясь ответа, переводит внимание на Фрэнки. «Ты ведь им рассказал?» «Рассказал что?» Самым невинным выражением лица строит из себя дурачка Фрэнки. «Да», — сдаю я его, — рассказал. Фрэнки смотрит на меня да нельзя оскорбленно. Закатываю глаза и вновь поворачиваюсь к Рошель, выжидательно поднимая брови. Она вздыхает и вновь становится.